Братья и сестры, у каждого из нас в жизни есть места, куда нас влечет. Если мы находимся где-то в поездке, нас влечет домой очень. Если кто-то знал и планировал, что будет лагерь, а мы знали все, нас всех влекло сюда. Но все это временно и проходящее. Но есть то место, куда нас влечет, и это место от нас не уйдет никогда. То есть от тех, кто туда придет. К этому месту мы все желаем, стремимся, но дай Бог, чтобы мы его достигли. Это небо. Мы выслушаем псалом. О небо, голубое небо. А прежде сестра Галя расскажет стих. Пожалуйста.